Искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои в делах человеческих, по слову уст твоих. Я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. Тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость твою, Спаситель уповающих на тебя. От противящихся деснице твоей, храни меня, как зеницу ока. В тени крыл твоих укрой меня от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своей, надменно говоря устами своими на каждом шагу нашем. Ныне окружают нас, они устремили глаза свои, чтобы не сложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скиму, сидящему в местах скрытных. Поставь, Господи, предупреди их, низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом твоим, от людей рукою твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево ты наполняешь из сокровищниц своих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим, а я в правде буду взирать на лице твое, пробудившись, буду насыщаться образом твоим. Thank you. Thank you.